Глава 47. Марк. Вижу, как в кафе входит моя мать и две девушки, которых я видел на фото в соцсети. Худенькая блондинка в кожаных брюках идет ко мне широченной улыбкой, держа в каждой руке по пакету. И это, если я не ошибаюсь, Ирина, моя сестра. А у симпатичной брюнетки такое лицо, как будто вот-вот заплачет. «О!» — удивленно протягивает Надя. «Смотрю, мама приехала со всем своим семейством. Папа, кто это?» Глядя на девушек, шепчет Злата. «Твои тети». Встаю с дивана, выхожу из-за стола, одергиваю черный пиджак и расправляю плечи. Волнительно, однако. Впервые вживую вижу собственных сестер. «Привет, Марк!» Остановившись напротив, еще шире улыбается светленькая. «Я Ира!» Ставит на пол пакет и протягивает мне руку. Я едва успеваю протянуть в ответ свою, как девушка крепко обнимает меня. «Ну что мы как не родные?» Смеется она. «Брат все же!» «Здравствуй!» Подходит вторая. У нее глаза на мокром месте, подбородок дрожит. «Марк, я Оля, твоя сестра!» Представляется она и вытирает слезу, которая все же скатывается по щеке. «Очень приятно, Оля и Ира. Смотрю на них по очереди и снова замечаю, что мы чем-то похожи. Наконец-то встретились. Теперь уже я сам прижимаю сестер к себе. Не могу словами описать, что сейчас чувствую. Я ведь не раз смотрел их фотографии в интернете. Прекрасно понимал, что это мои сестры, но у меня ни разу не возникло мысли встретиться с ними. Была обида на мать, которая променяла меня на новую семью, и, оставив меня с отцом, начала новую жизнь со своими новыми детьми. А на деле все оказалось совсем не так. Жаль, что я узнал об этом только лишь недавно. «Привет, родной!» — обнимает меня мать и целует в щеку. «Извини, что не предупредила, что буду не одна. Просто они...» — кивает на дочерей. «Прилетели на праздники в Москву и захотели познакомиться с тобой и племянницей». «Где наша принцесса?» — разворачивается к столику, за которым скромно сидят Надя и Злата. «Здравствуйте!» — Надя с улыбкой смотрит на мою родню. «Я Надя. А это?» — опускает взгляд на дочь. «Злата». Мать смахивает с лица слезы, подходит к дивану и садится рядом с внучкой, которую впервые видит. «Привет, солнышко наше!» Произносит дрожащим голосом и проводит ладонью по ее голове. «Какая ты красавица выросла! А ты знаешь, кто я?» «Вы моя бабушка!» Кивает Злата, после чего мать снова пускается в слезы. «А вот тебе и встреча родственников, от которой все ревут. Если честно, я и сам едва сдерживаюсь. Внутри все трепещет в этот трогательный момент, а ведь мое сердце растопить не так-то просто. Давно я не испытывал подобных эмоций. В последний раз, наверное, похожее состояние у меня было, когда взял на руки новорожденную дочь. Как все в жизни интересно устроено. Я по своей вине потерял одну семью, и вернуться в нее мне уже точно не судьба, но практически в тот же самый момент обретаю другую семью — мать и сестер. Сейчас Надя ведет себя со мной как с абсолютно чужим человеком. Смотрит на меня совершенно другими глазами, холодными, равнодушными. Четко дает понять, что нас теперь связывает только дочь. После нашего развода прошло не так много времени, но я уже успел кое-что осознать. Никому не позволю вбивать в мою голову информацию, которую сам лично не проверю. Этому я научился благодаря отцу и рыжей стерве. И еще... Прежде чем предать любимую женщину, стоит как следует подумать о том, не пожалею ли я о своем поступке спустя некоторое время. А в омут с головой я больше точно не кинусь. Спасибо, мне хватило сполна. Да и пора бы уже признать, что чаще всего с войны приходят победителями женщины, а не мужчины. У них мозг работает как-то иначе. В тот момент, когда я еще только обдумывал свой следующий ход, Надя умудрялась молниеносно просканировать меня и опередить на несколько ходов. Перекрывала мне всевозможные пути, и в итоге мне пришлось сдаться. Понимал, чем дальше зайдем с этими разборками, тем хуже будет для меня. Я рад, что сумел вовремя остановиться, что в итоге заплатил Наде за свою измену, и что мне удалось сохранить нормальные отношения с ней. Дружескими их, конечно, пока что сложно назвать, но все же. Она не сквозь зубы разговаривает со мной, не препятствует общению с дочкой, и за это ей уже большое спасибо. Думал, что все будет по-другому после нашего развода. Был уверен, что Надя меня проклянет, возненавидит, настроит дочь против меня. Но снова ошибся в ней. Она умная, мудрая женщина, которая в любой ситуации способна сохранить лицо. «И это тоже тебе». Перевожу взгляд на Иру, которая протягивает Злате коробку с куклой. Мы с Олей привезли эту куклу из нашего родного города, из Казани. Ты обязательно приезжай к нам в гости, ладно?» «Хорошо, приеду», — с улыбкой кивает Злата. У нее столько подарков, что ставить уже некуда, и глаза разбегаются, то на одну тетю смотрит, то на вторую, то на бабушку. «Надюш, а можно мы ее на выходные заберем? Хотим свозить новый аквапарк». «Новый аквапарк, ура!» — хлопает в ладоши Злата. «Мам, можно?» «Решим», — с улыбкой подмигивает Надя. После вручения всех подарков мы рассаживаемся за столом, заказываем еду, и сестры начинают рассказывать о себе. Ира работает ветеринаром, Оля — бухгалтером в строительной фирме. Обе живут в Казани, откуда недавно переехала мать с Борисом. Обе замужем, но детей пока нет. Так что, чувствую, все их внимание будет направлено на единственную племянницу. «Надя безумно красивая девушка», — шепчет на ухо Ира. «Мне очень жаль, что вы расстались». «И мне жаль», — отвечаю мысленно. Смотрю на бывшую жену, и в этот момент душу царапает досадная мысль. Повезет тому, с кем она захочет создать семью.